Глава 18. Пиндаль. Рыцарь резко развернулся, выставив перед собой меч. И сам не понял, как именно удалось высвободить. Все произошло в мгновение ока. «Эй-эй!» Толстенький невысокий человечек лет 40-45 отпрянул, икнул и поднял руки ладошками вверх. «Я хороший!» Игрок присмотрелся. В предутреннем зареве четко читалась белая надпись. «Игрок, слава тебе, Господи! А то уж думал очередное чудище!» «Ты кто?» И тут Константин понял, что разговаривают они на франкском. Да и голос похож. Тот сквернослов, который орал слова, которые Полбу старался и не думать даже. «Я-то игрок, я такой же, как и ты. Только вот не боевой. Корзинчик я. Всю жизнь дома корзинки плел, и тут этим занимался. А зовут меня Пиндаль. Корзинчик Пиндаль, сын корзинчика Пожапье. Все мы Пожапье-корзинчики. С давних пор. И дед мой корзинчиком был, и прадед. И корзинки у нас загляденье прочные, добротные. Те, что эти халтурщики-винчики плетут, даже рядом не валялись. Тут ведь главное что? Не только правильный прут найти. Нет. Тут ведь важна каждая мелочь. Вот когда... Эй, тише, тише, хватит. Константин даже немного отступил от толстячка. Словесный поток превратился в поток рекламный, а после в инструкционный. И теперь грозил смыть барона и унести в дальние дали детального знания секретной технологии изготовления корзинок. «Я ведь чего? Я ничего. Я вообще просто хотел спасибо сказать. А то сижу тут уже месяц с этой стервой, сил нету терпеть. Пока ее не привели, еще ничего было. Ну, побоишься полчасика в сутки, а остальное время свободен, делай что хочешь. А как она появилась, все. И то не так, и это не эдак. И лихомана этого даже перевоспитать пыталась, представляешь?» «Ну, княжна, ну и что? А я вот корзинчик. И еще непонятно, от кого из нас больше пользы. Я все ждал, когда она в умертве начнет превращаться, а она все никак. Вроде и новолуние прошло уже, пора бы». «В умертве? Ты что, колдун?» «Я-то? Нет, как можно, чур меня. Корзинчик я. И дед мой, и брат. Молись». «Эй, чего?» «Молись, говорю. Отче наш читай быстро». «Зачем?» «А, понял, понял. Не надо, не надо. Убери меч. Убери... те. Сейчас». Толстячок перекрестился сначала по-католически, потом по-православному и начал. «Отче наш, ижи еси...» В общем, предварительную проверку Пиндаль Пожапье прошел. Рыцарь немного успокоился, но все равно посматривал на человечка настороженно. «Хорошо, аминь. Откуда здесь взялся-то? Раз франк. Да и как так? Не боевой игрок. А мир, жеребьевка, турнир, спасение мира». «Ой, долгая эта история. Кстати, а к тебе...» Пиндаль вдруг обратил внимание на насупленное лицо крестоносца. Барон уже понял, перед ним человек простой. Не рыцарь и даже не бастард. А следовательно, следует объяснять субординацию путем... «Угу». «Полбу разок врезать, и все корзинчик поймет». Полбу напрягся. «Вам не нужно хмуриться, не нужно. Как к вам обращаться?» Опять засуетился Пожапье. «Ты... вы... воин или клерик? А то я никак понять не могу. Хотя, ваша милость, человек благородный, сразу понятно, даже без доспехов. Но насмотрелся я на благородных, завсегда понимаю, если благородный, но когда...» «Тихо!» Корзинщик заткнулся, будто выключили. А Константин приосанился. «Имя мое славно в веках, и несу я его с гордостью и честью. Узнай, что зовут меня сэр Константин Полбу, рыцарь Серебряной Шпоры, барон Шардо и Бельт. Но ты не достоин трепать мое имя своим простонародным языком. И обращаться ко мне должен господин барон или сэр рыцарь, или ваша милость». «Хм», — подумал Полбу. «А на франкском название ордена Серебряной Шпоры звучит не так глупо, как на русском». «Конечно, господин барон, конечно». Корзинчик поклонился. «Благодарю за науку, сэр рыцарь». «То-то. Ух, как давно уже не приходилось разговаривать с нормальными людьми. Сплошь в этих еретических землях то неправильные пейзане, то благородные, но странные дворяне, а то еще и неписи непонятные, прости господи». С самого начала он допускал понебратское отношение пейзан вследствие шока и растерянности. Да и требовать от сиволапых селян знания этикета не стоило, пусть их. После выяснилось, что окружают его люди сплошь благородные. И вот сейчас, наконец-то... Ты говорил, тут княжна. И где прочие колобки? И ты тут откуда? И вообще, почему дело к рассвету, ведь ночь только-только наступила? И у мертвия эти чьих рук дело? Где колдун поганый? И... Град вопросов, посыпавшийся на ошалевшего Пожапье, совсем смутил корзинчика. Перебивать сурового господина барона он не решался и честно старался запомнить все. «Сэр, рыцарь, сжальтесь!» Толстячок молитвенно сложил пухленькие ручки. «Я все не запомнил, ну, по мере сил!» «Начинай!» — милостиво разрешил Константин. Он вообще лояльно относился к неполноценности низших сословий. Часто прощал и редко порол нерадивых слуг. Гораздо реже, чем соседи. Ограничивался щелбаном. Но в них-то поднаторел. Его стальных пальцев пуще пожара боялись полобно все обитатели Шардо и Бельт. «Позвольте сказать, ваша милость, что живу я в этом мире уже более 12 лет. Многое приметил, кое-что понял и даже чему-то научился. Когда я сюда попал, мне предложили стать воином, но я совершенно не воинственен, ни капельки не благороден, и когда меня собираются бить, глаза сами закрываются, ноги дрожат и руки трясутся. Не для боя я рожден, сэр-рыцарь». Корзинчик горько вздохнул. «Но и здесь, в жизни, требуются мастера. И вот мне предложили стать, как это тут называется, крафтером. Чистым крафтером. Без возможности получения даже базовых боевых навыков. Крафтер — это мастер по-здешнему. Крафт всяким может быть, но чем больше тренируешься в чем-то, тем явственнее проявляется специализация. Вот я корзинчик. Навыки еще с детства привитые помогают, а их, как говорится, не пропьешь. «Мои корзины?» «Ты опять?» Ой, прошу прощения, ваша милость. Я просто почти год с нормальными людьми не разговаривал, вот накопилось. Вы, ваша милость, не перебивайте, я ведь к сути веду. Так вот, когда вы, господин барон, помирить изволили? Чудище этот еще часа 4 издыхал. Носился по кладбищу, головой бился о стены, меч ваш волшебный выдрать пытался. А меч все не вытаскивался. И вы на нем хоть и мертвый, но за рукоять, держащийся, болтаться си изволяете. А меч из-за этого считается ударяющим, как я понимаю. И хоть по чуточке, но бил чудище. Да и молнии помогли. Он ведь... Лихоман этот непростой моб. Он босс локации. Это такое специальное название для очень сильного чудика, да. Фиолетовым цветом отображается. Раз в 10 сильнее таких же, но красных. А то и поболее. Таких, как он, обычно целым отрядом убивать ходят. И то часто сливаются. Погибают, то есть. Так вот, пока он тут бегал, он почти всех своих колобочков сожрал сызнова. Кроме этого, он в норе крысиной застрял. Вот лишь сейчас к утру выдрался. Он при их съедании лечился и снова бегал, ранился. А как светать начало, вы и воскресли. А лихоман уже часа 2 как и сдох. Игроки всегда к утру воскресают на зоре. Вот так. А ты-то это все откуда знаешь? Так я видел все. Перед боем лихоман к нам в подвал заглянул. Напугал, подзарядился. Он меня затем и держал, чтобы далеко не ходить, когда перекусить захочется. А как услышал я звуки долгожданные с подвала, вылез и все-все видел. Вы геройский герой, господин барон, позвольте еще раз выразить почтение. И корзинчик глубоко поклонился. Так ты что, лихоману служил? Темным силам? Предатель рода человеческого? «Не служил, не служил, я в плену мы были, и все ждали, когда же нас освободят». «Точно. Ух, бездельник, не с того начал. Княжна, дама, где она?» Галантный рыцарь вдруг смутился и пригладил торчащую во все стороны бороду. «Как я выгляжу?» «Как настоящий рыцарь, сэр, рыцарь. Пушистым, как я заметил, вы еще до битвы быть изволили, а сейчас волос ваш благородно сед». «Как?» Константин схватил прядь и попытался ее рассмотреть. «Точно. Белый, как лунь». Это слегка огорчило крестоносца, но не сильно. Он никогда особо не заморачивался прической и лишь стригся по текущей моде. А текущая мода не менялась уже лет 200 и выражалась словами «главное, чтоб шлем налезал». «Это у лихомана свойство такое есть. Было. Он пугать очень страшно умеет. Умел». Даже вот когда местные сюда приходили, он разок свистнет, разок гикнет, и все, трясутся воины и убегают. А вы вот не сбежали. До смерти бились и даже опосля. «Рыцарь с помощью Господа одолеет любое наваждение!» Гордо сверкнул глазами барон. «Все, довольно. Веди к даме». «Да чего там вести? Вон в центральном склепе подвал. Там мы и томимся». «Томились». «А чего она сама-то не вышла?» «Не может, господин барон. Она волосами к столбу привязана. Из нее же умертвие делать собирались. Вы, ваша милость, внимание обратили? Все местные скелетихи с длинными волосами. Чем волос длиннее, тем умертвее качественней. Эта княжна на моей памяти уже четвертая». «Ах ты трус, бездарь, недотёпа! И пальцем не пошевелил, чтобы от страшной участи прекрасных дам спасти! Ну, получишь у меня, готовься! А ну, подставь лоб!» «Ваша милость!» «Быстро, я сказал!» Тяжело вздохнув, корзинчик склонил голову. Рыцарь примерился и, пожалев простолюдина, щелкнул в четверть силы. Глаза толстячка собрались в кучку и слегка затуманились. Он присел и потряс спутанной шевелюрой. Не седой, к слову сказать. Ну, седой не полностью, а так, через волосок. «Все, хватит с тебя. Пошли, представишь меня княжне и проваливай потом, куда хочешь». «Конечно, конечно. Господин барон, а смею ли я надеяться? Меня ведь каждый обидеть может. Сэр, рыцарь, возьмите меня к себе, а? Я полезным слугой буду. Драться, правда, не могу, но и одежду почищу, и лошадь седлаю, и корзину. Ну, если вдруг будет нужно. И вообще много чего умею. Ваша милость, не гоните». И Пендаль Пожапье рухнул на кругленькие коленки. «Посмотрим», — буркнул барон. И широким шагом направился к указанному склепу.